Глава 27. Виолетта. Я ложусь и ёрзаю, пытаясь принять удобную позу, а затем долго смотрю на огонь, пытаясь уснуть, но не выходит. Ренат тоже не спит. Его тело словно окаменело, а каждый вдох резкий, точно он задыхается. Понятия не имею почему, но я вдруг спрашиваю: «Почему ты такой?» Кажется, будто голос чужой, а не мой, это произносит. Вопрос повисает в воздухе. Ясно. Ренат не ответит. Дура. И почему меня вдруг потянуло на откровение и задушевные разговорчики? Может, потому что впервые Ренат не распускал руки? Или потому что сегодня ни разу не назвал меня шлюхой, а прошло уже несколько часов? Какой? Все же раздается его голос, отчего я вздрагиваю. Он у него хриплый и тягучий, точно патока. Жестокий, беспринципный, грубый. Масур издает короткий смешок, прежде чем припечатать. Ты хочешь слезливую историю, красивые глазки? Так ее нет. Я рос в любви, а потом мне на голову свалилось несметное богатство. Теперь я могу иметь все, что хочу. Он замолкает, а потом тише добавляет. «Почти. А ты почему начала этим промышлять?» «Этим?» «Не совсем понимаю его вопрос». «Не заставляй меня произносить». Вдруг рассерженно огрызается. «Твоя работа, Виолетта. Почему ты выбрала древнейшую из профессий?» Судорожно втягиваю в легкие побольше воздуха, а потом решительно чеканю. «Ты можешь мне не верить, Ренат, но я тогда сказала правду. Меня обманули. Я оказалась там по глупости». «А знаешь что?» Он вдруг поворачивается ко мне лицом. Наши взгляды встречаются. «Я тебе верю. Сейчас верю». Подумав пару секунд, уверенно кивает. «Мне послышалось. Я желаемое выдаю за действительное. Может, я вообще уже отошла в мир иной, и мне все это кажется. После стольких убеждений, стольких ссор, он мне верит». «Почему?» Недоумение в голосе я не скрываю. «Только полная идиотка будет врать тому, кто сегодня спас ее задницу. Время игр вышло, Виолетта». «Кажется, это наш первый человеческий разговор. Без препираний и нелепых обвинений. И тогда я осмеливаюсь спросить, ты меня отпустишь?» Пару секунд молчания, а потом жесткое: «Нет, это ничего не меняет. Я хочу тебя. Я получу тебя». От решимости в его голосе становится страшно и жарко. Однако я отмахиваюсь от этого жара точно от назойливой жужжащей мухи. «Ничего не меняет. Это меняет все. Вот что мне хочется крикнуть прямо в его породистое лицо. Он украл меня, удерживает как пленницу. Рита была права, Ренату не важно, чем я занимаюсь. Будь я даже монашкой, он бы нашел повод залезть мне под юбку. Я и раньше об этом знала, но все же осталась маленькая надежда. А теперь... и ее нет». «Спи». Тихим голосом отрезает, и я закрываю глаза. В сон погружаюсь не сразу, но все же усталость пересиливает. Мне не снится ничего. Холод кусает кожу, и кажется, я напоминаю ледышку. Во сне я скатываюсь под бок к Ренату, как к единственному источнику тепла. И когда вокруг моей талии оборачиваются сильные руки, притягивая ближе к себе, не сопротивляюсь. Прижимаюсь сама, а потом резко распахиваю веки. Замираю, прислушиваюсь к сбитому дыханию Масура. Огонь давно погас, свет не проникает через щель, а значит, на улице глубокая ночь. Хочу отодвинуться, но крепкие руки не позволяют. В следующий момент горячие губы скользят по шее, отчего сладкая нега разливается по телу, концентрируясь внизу живота. Ренат ведет ладонью от талии к груди, сжимает поверх платья и паранджи, перемещает на шею, а затем на щеку. Рывок, и мужчина уже нависает надо мной горой, склоняется ко рту, впиваясь в губы голодным поцелуем. Неосознанно отвечаю, потому что так сладко, так хорошо. Наглая рука скользит ниже, задирает платье, подбирается к белью, и тут я прихожу в себя. Упираюсь мужчине в плечи и выкрикиваю: «Нет, Ренат, не нужно!» «Чшшшш!» Шипит мне в губы, отстраняется и, поджигая меня диким взглядом, хрипло выдыхает: «Не сегодня, но я покажу тебе, от чего ты отказываешься». Не сегодня, то есть... Тем временем проворные пальцы Масура уже успели стянуть с меня трусики до колен. Он вырисовывает круги легкими прикосновениями на внутренней стороне бедра, отчего разум мутится, куда-то уплывает. Грудь наливается тяжестью, а дыхание становится поверхностным. Ренат снова меня глубоко целует, а потом накрывает рукой мой лобок. Гладит, ласкает, так порочно и бесстыже, обводит пальцем клитор, отчего меня простреливает удовольствием, и я с протяжным стоном прогибаюсь в спине. Надавливает, ведет пальцем ниже, собирая влагу, и снова ласкает мой центр. Я сжимаю в кулаках шкуры, ненавижу себя за то, что испытываю это запретное удовольствие, и в то же время мечтаю, чтобы эта сладкая пытка никогда не кончалась. Еще раз приласкав комочек нервов, Ренат медленно проталкивает в меня палец. Трение странное, как и наполненность, но это неожиданно приятно. Толчки его пальца нежные, но ритмичные. И мне мало, так чертовски мало, что я сама насаживаюсь. Масур издает понятливый смешок и добавляет второй палец. Движения становятся настойчивыми, а сам он снова меня целует. Сплетает свой язык с моим и с рычанием кусает губы. Варвар, чувствую, как в животе закручивается спираль. Тело напряжено и требует разрядки. Мои ноги трясутся, и я хочу их сжать, но крепкие бедра Масура между моими не позволяют этого сделать. Он с глухим стоном толкается в меня, трется. Я чувствую через слои ткани его возбужденный член, и от этого задыхаюсь. «Какая отзывчивая девочка!» Шепчет мне прямо в рот. Он не целует меня больше. Прожигает глазами, в которых пляшет первобытное желание, дикое и необузданное. Жадно ловит каждую мою эмоцию, наслаждаясь реакцией на свои действия. Ему нравится обладать моим телом. Нравится смотреть, как я сгораю от желания. Еще прошу, всхлипнув. «Желание дамы — закон», — с дьявольской ухмылкой воркочет. Его пальцы начинают двигаться быстрее, а большой принимается ласкать клитор в такт движением. Еще несколько резких толчков, и я распадаюсь на части. «Ах!» Натурально кричу, содрогаясь и сжимаясь от накатившего на меня удовольствия. Перед глазами пляшут звезды, кончаю с такой силой, что забываю свое имя. Сердце бешено колотится, когда Ренат достает из меня пальцы, подносит их к своему рту и облизывает, смотря прямо мне в глаза. Щеки заливает стыдливым румянцем от этого похотливого действа. Он что, совсем ненормальный? Заметив шок на моем лице, Масур тихо смеется. «Сладкая, как мед». Плутовский мне подмигивает, растягивая на губах такую довольную улыбку, точно сытый кот. обтирает меня какой-то тряпкой, возвращает трусики на место и поправляет платье. «Спи, красивые глазки, я тебя уже согрел, больше мерзнуть не будешь». Тело после оргазма словно ватное. Казалось бы, после такого уснуть невозможно, однако в голове ни единой связной мысли, а терзание совести пока надежно задвинуты полученным удовольствием. И я снова засыпаю, оставляя на завтра все размышления.